5. Когда на небе стали расходиться тяжелые тучи, тело затекло, а промозглая сырость пробирала до печенок. Больше всего хотелось послать свои страхи подальше, встать с земли и размять затекшие конечности. Еще начинало морозить, несмотря на плащ, в который я закутался и подстеленный на землю бывший условно сухим лапник. Ствол ручной пушки, установленный на вбитую в землю подставку, хищно смотрел на малышку Сьюзи. От оружия будто исходила волна кровожадного предвкушения. Скоро, совсем скоро. Мне же оставалось только крыть по матушке неугомонного старину Чапмана. А еще благодарил от всего сердца удачу ли или феноменальное везение, ведь с первых игровых часов умудрился нырнуть с головой в огромную смердящую кучу испорожнений и без надежды выплыть. «Безумству храбрых поем мы песню» или «Безумных». Через прозрачные окна рубки хорошо с этого ракурса было видно, а за последнее время я догнал зоркость до 5, как в гамаке ворочался какой-то человек. Подойдя ближе, не открывая дверь, любой бы услышал богатырский храп, порой сдавленные стоны, а иногда и разухабистый, обреченный и абсолютно невнятный напев. Пусть и не йо-хо-хо и бутылка рома, но сундук мертвеца – ненужное излишество, учитывая, что его самого можно было лицезреть, так сказать, воочию. Все проклял, пока ловил зомби Чапмана, а потом затаскивал на борт. Оживший мертвец в первые минуты противоборства довольно резво выскочил с низким утробным рыком из-за дерева почти на том же месте, где упокоил бодрого работорговца. Я ожидал чего-то подобного, поэтому он не застал меня врасплох. Остальные предосторожности оказались излишними. Немертвый практически сразу растерял всю прыть, двигался медленно, неповоротливо. Похоже, именно таким кульбитом зомби и был опасен на первых порах. Скорее всего, обилка – стремительный прыжок или рывок зверя, откат которой требовал времени. Обилка, от английского ability – способность. Активное или пассивное умение игрового персонажа, то есть она может применяться либо по желанию или действовать постоянно. Нежить, кроме брезгливости, осмердела от него знатно, других чувств не вызывала. На операцию зомби ап-ап ушло около получаса времени, из материальных ресурсов пришлось раскошелиться на ловчую сеть, две пары кандалов и кусок толстой веревки. Ею после раздумий я взнуздал мертвяка, затянув два узла на затылке. В результате его яростное скуление с диким воем, которое он издавал непрерывно, теперь иногда напоминало пьяное пение. Вроде бы все рассчитал. То, что у меня большие проблемы, я понял за пару часов до послания. «Трепещи, тварь! Плохо, когда нет мозгов. Надо было раньше убираться подальше, хотя и это бы тебе не помогло. Лодка в любом случае в сетке, поэтому не дергайся лишний раз. Пилинг мы уже взяли. Молодец, что никуда не уходил. Жди в гости часов через 5. Сдашься сам, не тронем. И лучше не дергайся. Найдем везде». Пол Чапман. Я уже не хмыкал презрительно, потому что стал обладателем почти сакральных знаний, которые и позволили сделать первые правильные выводы. Еще находясь в пещере, снял стандартный и активировал новый брейсер странника. Затем попытался убрать в инвентарь ненужный. Внимание! Брейсерс является сложным магомеханизмом и поэтому не может быть помещен в пространственное хранилище. Подсказка. Помните, вещи, находящиеся в инвентаре тех или иных устройств, если оно находится в неактивном состоянии, через 3 дня материализуются в объективной реальности. Из этой подсказки я узнал очень много нового и важного. Во-первых, если тебя убьют и ты восстанешь из мертвых в течение 3 суток, то все вещи останутся нетронутыми. Таким образом, активация в таком случае не терялась. Об этом свидетельствовало наличие в хранилище скелета 100 патронов в пачках по 10, набор для чистки оружия, 2 мотка тонкого шнура, лопата, кувалда, кирка, топор, лампа, подобная моей. Наследство геолога или рудокопа? Во-вторых, брейсерсы можно использовать для переноски тяжестей. Активировал бесхозный, забил инвентарь, сменил на родной. И вот у тебя пусть и не невесомая штука, по 3 килограмма все же базовое устройство, но довольно объемный рюкзак или сумка, где могли находиться вещи гораздо большей массы. Удобно, круто и не бесполезно. Если же не брать форс-мажор, то остается только изредка активировать магомеханизм, продлевая срок хранения. Третий вывод. При снятии Брейсерса опыт, имеющийся в накопителе, ты должен был перенаправить в новое устройство в течение 10 минут. Иначе он свалится на тебя, куда-то и наковальня. Вообще, на интересные заключения навел еще один факт. Когда я попытался пристроить на левую руку бесхозный мага-механизм. Внимание! Количество активных брейсерсов у игрока не может быть больше одного. Внимание! Устройство не может взаимодействовать с набором странника. В складках плаща нашелся медальон в виде птичьего черепа, через глазницы которого была продета серебряная цепочка. Под клювом на кольце подвешена когтистая лапа, сжимавшая небольшой мутный и бесцветный шар. Малый эвакуатор. Когда вашей жизни грозит смертельная опасность, этот артефакт позволяет перенестись в безопасное место на расстояние до 600 метров от опасности в произвольном направлении. Может быть как активирован по желанию владельца, так и срабатывать самостоятельно. Необходимый заряд 2000 единиц магической энергии, имеющийся 0. Для привязки к определенному человеку необходимо, чтобы амулет не имел владельца, капля крови того, кому он будет принадлежать, 40 единиц магической энергии. Картина разыгравшейся здесь драмы сложилась окончательно, когда я наткнулся на застрявшие в плаще, остатках одежды и ребрах 4 короткие стрелы с трехгранными наконечниками и оперением из черного металла. Итак, какой-то рудокоп, учитывая инструменты, получил несколько стрел в грудь где-то неподалеку. Сработал амулет и перебросил его в пещеру. Здесь тот благополучно или нет, но скончался. Валяющаяся в пыли пустая металлическая фляжка с заворачивающейся пробкой на цепочке объемом в четверть литра предполагала, что мужик до последнего боролся за свою жизнь. Наверное, пытался выпить какое-то лечебное зелье. Должны же здесь они быть или нет? Как вариант хлебнуть крепкого алкоголя или воды, чтобы облегчить страдания. Так вот, он не успел, ослабел от потери крови или переизбытка железа, выронил сосуд, умер, а затем переродился в нежить. Ловил и жрал мышей, то тут и там попадались хрупкие кости, набирался ума и в результате дошел от жизни такой до организации засады хоть на кого-нибудь. Логично? Да черт бы с этим скелетом, главное, я приобрел сапоги, винтовку и нормальный брейсерс. А нет, поспешил, чуть не оставил череп, который оказался хорошим алхимическим ингредиентом, а еще рядом с фляжкой едва не пропустил гоглы странника, уровень 0. В описании отмечалось, что доступен ночной режим. Очки отличались от моих уродцев, как стандартная хауда от винтовки Дорга. Никаких шипов и других из ее... украшательств. Все тот же серый металл. Очки, мать его, так долбаного Ридика. Спасибо, система. Все как просил, даже больше. Лучше. Поменял. На пару минут затушил фонарь, проверяя новые возможности. Пусть и не отчетливо, но контуры предметов хорошо просматривались. Гораздо лучше, чем обычный прибор ночного видения, иногда попадающийся на пустошах. Практически пустой накопитель опыта в 30 тысяч единиц радовал возможностями, поэтому без всякого вожделения посмотрел на пищащих и дерущихся мышат. Место, где их взять, теперь мне было известно. Может, повезет и найду другого питомца. Нет, ночной спутник – дело хорошее, но... Была у меня стойкая, какая-то навязчивая антипатия с детства к Бэтмену и летучим собратьям грызунов. Робина тоже ненавидел, смотрел на эту парочку, а вспоминалась книга «Завтра я иду убивать». Напоследок еще несколько раз обошел пещеру, обшаривая каждый закуток и посылая мысленно новые порции лучей добра животным, точнее их предкам, которые облюбовали добротное помещение лет 100 назад, судя по кучам помета. И хорошо, что скелет проредил популяцию. Вернулся на корабль. Небо хоть и стало светло-серым, но тучи не спешили расходиться. Все так же накрапывал дождь. Маневры теперь мне давались значительно легче. Без всякого труда я перелетел к лесу. Отметил, что количество туоля уменьшилось на 5%. Решил, после того, как разберусь с оружием, думать, как выбираться в цивилизованные места и куда. Уэстленд, учитывая Чапмана, тоже не вариант. Почистил плащ, несмотря на изрядное количество дыр, нацепил и был доволен, ничего лучшего поблизости не наблюдалось. Еще в душе благодарил сам себя, что несмотря на произведенные 4 выстрела в нежить, ни разу не угодил винтовку. С этими мыслями вновь достал ее из чехла. И удобное в руки ложилось, как влитая, а поворачивался несколько раз, вскинул, прицеливаясь. Отлично. Просто замечательно. Редко такое бывало, когда смотришь на вещь, держишь ее в руках и чувствуешь – это мое. Оно настолько твое, что удивляешься, как раньше ощущал себя полноценным. Ведь вот она, твоя часть, вновь обретенная. Красавица моя, ненаглядная. Она оказалась в превосходном техническом состоянии, будто скелет за ней бережно ухаживал все это время. С другой стороны, может, и числился за ним такой грех. Зачатки интеллекта имелись, чем ему еще там заниматься? Представил себе картину, как в черной-причерной пещере, черной-причерной ночью сидит, понимаешь, нежить и начищает для меня винтовку. Улыбнулся, прогоняя лень, и разобрал, почистил, собрал. А все-таки Даниэль Дорг знал толк в оружии, понимал и его истинное предназначение. Это не блестящая, будто уличная проститутка Нью-Хэвиша, придающая тебя с каждым лучом солнца, то есть штука для красоты, а серо-стальной, не дающий бликов инструмент настоящей войны, выпивший немало крови, отнявший немало жизни. И он сделает это еще и еще. Уж я постараюсь. 10 000 членов в стальных волках как бы намекали. Еще у винтовки имелось хитрое посадочное место под штык. Для меня бесполезны, не Первая мировая вокруг, и не Восточный фронт. Отстрелял прямо с борта в небольшое дупло толстенного дуба 5 патронов. Прицел вроде бы не был сбит, все туда положил, куда хотел, даже немного удивился. Не удержался и потратил еще 5, уже наслаждаясь процессом. Винтовка била мощно, долбила гулко, говорила басовито. Отдача слабая, я рассчитывал, что будет сильнее и значительно. От дерева отлетала толстая кора и щепки. Но имелись и минусы. Раздражало отнюдь не то, что после каждого выстрела приходилось передергивать затвор, а порох. Чертов дымарь не только демаскировал, еще и обзору мешал. Вонючий индейский сигнал. За плечи пристроил чехол, ремня у винтовки не имелось, но доберусь до цивилизованных мест, озабочусь. Попробовал медленно убрать-достать, затем ускорился, и по новой убрать-достать-навести. Сам не заметил, как час на это убил, и еще 20 минут ушло на его чистку. 10 выстрелов – это, конечно, не критично, но... Пообедав остатками змеи, запил все чаем с сухарями, принялся за планомерный и системный до педантичности целенаправленный обыск Сьюзи. Все-таки какой-то огненный концентрат и угроза Чапмана вчера перед сном не соотносились. Учитывая открытие, что Брейсер сможет хранить вещи, я искал именно их. Вскрывал все лючки, рассматривал механизмы, сверял с техническим паспортом. И да, я оказался прав. Нашел 5 широких браслетов, которые заметно отличались от уже виденных наручей. Если бы не внимательность, то я бы их принял за какую-то деталь механизма, приводящего в движение пропеллеры. Система порадовала. Грузовой Брейсерс – крайне простой магомеханизм. Доступно только пространственное хранилище. За счет уменьшения количества используемых устройств значительно увеличивается грузоподъемность – 100 кг. Последовательно активировал первый, второй, третий, а потом долго крыл матом и Чапмана и собственную беспечность, когда надо было более тщательно подходить к своей маскировке. Устроил пикник на обочине возле озера, мля. Нет, к дьяволу такие трофеи, и скорее всего именно к нему они имели самое прямое отношение. Куча, целая куча человеческих органов, мяса, окровавленных костей, черепов, кожи. В отдельном хранилище находилась непонятная шкатулка. Шкатулка из неокриса блокирует магические эманации. Описание, для чего приготовлены части людей, внушало. Например, человеческое сердце – ингредиент, область применения широкая, алхимия, некромантия, големостроение, кулинария и другое. И бледно-желтая приписка. Внимание! Запрещенный предмет в империи. Помните, если вас с ним поймают представители власти, то вам грозит смерть через повешение. А вот в длинной шкатулке из неокриса, поверхность которой сплошь покрывала вязь рун, каких-то схем и пентаграмм, иногда вспыхивающих истинно темным светом, обнаружились в специальных гнездах 5 прозрачных кристаллов. По виду они были похожи на обычный кварц, вот только система считала иначе. Кристаллы тьмы. Ни назначения, ни области применения, ничего, как я в них не вглядывался. И лишь через 5 секунд перед глазами, вспыхивая ярко-алым, всплыла надпись. Внимание! Запрещенный предмет в империи. Помните, если вас с ним поймают представители власти, то это грозит самыми страшными последствиями. В данном случае четвертование считается гуманным наказанием. Также жрецами всех богов в рамках исполнения наказания проводится специальный ритуал окончательной смерти, в результате которого происходит обнуление всех ваших жизней в 9 мирах. При обнаружении требуется незамедлительно сдать властям или обратиться в орден изгоняющих тьму. Даже мурашки немного забегали. А еще теперь абсолютно все укладывалось в логически верную схему. Как обычно, древняя поговорка про дураков, которые двух видов, умнее нас и глупее, оказалась правдивой. И, похоже, стереотипность мышления сыграла со мной дурную шутку. Уровень угрозы я не смог оценить адекватно. Зная такие нюансы вчера, я бы просто убежал от Чапмана, максимум его оглушив. Но сейчас поздно думать, что было бы, если бы... был бы у бабушки. Итак, столкнулся я даже не с дном, а с самой черной стороной жизни империи. Учитывая наказание, а также количество перевозимых ингредиентов, они представляли огромную, непомерную ценность, конечно, для специфических кругов. Скорее всего, Чапман был в простых перевозчиках. Пол же, понимая, чем ему грозит поимка, постоянно глушил страх спиртным. Те, кто контролировал, старался не допустить пьянства, может быть, били или применяли какие-то меры воздействия, но понимали, что найти другого такого дурака довольно проблематично. Тот, в свою очередь, организовал кучу тайников с пойлом на посудине. Схема перевозки была отлажена. Сюда отлично укладывался огненный концентрат, если бы он был мелкой контрабандой, и он, скорее всего, именно к этой группе относился. Абсолютно легальный груз спокойно лежал бы в трюме, и он не прячется настолько небрежно, что даже я смог его обнаружить. Данное вещество использовалось как отвлекающий маневр. Например, останавливает местная таможня Чапмана. Видя перед собой типичного забулдыгу, может, проверив документы, отпустить, а может и обыскать судно. Вот он, злоумышленник, мелкая преступная деятельность налицо. На этом досмотр останавливается, а пол отделывается или штрафом, или взяткой. И никому в голову не приходит, что именно на этой развалюхе одной из тысячи тысяч перевозится один из самых запрещенных товаров в империи. Общая грязь и общее состояние лодки отлично вписывается в тот простой факт, что когда человек постоянно смертельно рискует, особенно не по своей воле, до таких мелочей, как порядок, ему дела мало. Еще и помножив все на пьянство. Бинго. Чапман же тварь, хотел меня в таком разрезе не доброму дядюшке на ферму сдать, а на органы. Есть такая профессия, людей разбирать, так? А дальше его действия. Итак, с самого начала Чапман попытался решить все своими средствами, но у него не вышло. Сейчас он просто вынужден обратиться к тем, кто его контролирует. Дальше. Организация подпольная, поэтому вероятнее всего звеньевая. Передадут тебе сигнал на уровень выше? Сомневаюсь. Постараются сделать все сами, ведь дяди на уровень выше не будут слушать главаря мелкого звена, мол, это все Чапман, он виноват. Точнее, выслушать могут, но ответственный все равно будет главарь звена. Значит, сами постараются решить вопрос, чтобы не ставить свою профпригодность под сомнение. Ситуация для врагов усугубляется тем, что требует самого скорейшего решения, и стрелки часов неумолимо бегут вперед, а через трое суток после загрузки в Брейсерсе, назовем это, обнуляться, и сразу станет ясно, чем занимался Пол. А там, возможно, местная полиция, розыск, и пусть не выйдут на организаторов, но контракт будет не выполнен, товар уничтожен, канал, возможно, раскрыт. От исполнителя одной из важной, но опасной части дела придется избавляться. Ладно, все это лирика. Хорошо, наш друг не обладал ни малейшей выдержкой. Болтун – находка не только для шпиона. Основной вопрос остался для меня прежним. Что делать сейчас? Бежать? Глупо. Найдут, это их песочница. Вывод – встречать и гасить всех, на месте, а там что-нибудь придумаю. На сколько человек рассчитывать? В среднем 5-6, максимум десяток. Как там? Ждать в гости? Не только жду, но и подарки-подарочки готовлю. Я уже хотел плюнуть на все и размяться, закоченел настолько, что пальцы одеревенели, спусковой крючок ручной пушки не чувствовал. Однако продолжал лежать неподвижно, обещая себе досчитать до сотни, потом разогнать кровь. Пришлось его нарушить и досчитать обратно. И мысли. Может, все зря, просто пугал Чапман. Нет, изменилась риторика. Сначала я услышал тихий, но постепенно нарастающий звук работающих винтов. Затем показался в поле зрения длинный зауженный силуэт с плавными обводами, навскидку метров 10-12 в длину, около 2,5 в ширину. Две трубы, выбрасывающие снопы белого дыма. Сам воздушный корабль напоминал подводную лодку. К дну между плавниками во всю ширину и длину крепилась турбина или что-то ее напоминающее. На корме высокий двойной хвост, короткие крылья с винтами крепились к носу. Здесь же возвышался укрытый броневыми листами или шестиствольный крупнокалиберный пулемет или такой же системы мелкокалиберная пушка. Не меньше, не больше «Гром с небес», который в девичестве был малым сторожевым катером, держа на прицеле малышку, опустился в метрах 20 от нее. Эмблема на носу, сжатый кулак в стальной перчатке. Клан? Как обычно, адреналин, впрыснутый в кровь, заставил позабыть обо всех заботах. Я внимательно наблюдал, готовый в любую секунду открыть огонь. Винтовка лежала рядом, ею планировал воспользоваться позже, как все начнется, сначала отстреляться сколько получится из пушки, а потом уже добивать врагов, надеюсь, снайперским кинжальным огнем. Меняя позиции, которые мной были заранее подготовлены, и данный элемент будущего нападения был отрепетирован раз 15-20. По небольшому трапу со стороны кормы, держась на стороже, спустилось шестеро. Многовато на меня одного, еще ведь один остался за непонятным и наверняка скорострельным орудием, второй в рубке стоял возле штурвала, я его отчетливо видел. Нет, еще не привыкну, все эти шляпы, галстуки, рубашки напоминали бал-маскарад, но... Идут вроде бы красиво, картинно, на показ держат оружие. Вот добрались до костровища рядом с лодкой, морды расплылись в улыбках. Плохо. Как плохо, что нет ни одного оптического прибора. Расстояние плевое, а уже не разглядишь. Чапман, его я узнал сразу, потряс, видимо, в гневе специально оставленной полупустой бутылкой синего виски. Рядом валялась еще пара зеленых пустых, которые предводитель этого воинства лениво попинал. Малышка Сьюзи сейчас тоже имела крайне непрезентабельный вид. Ободранные борта, на носу тут и там зацепившиеся обломанные ветки и листья. Видимо, мне удалось добиться того впечатления, которое и хотел. Нуб не смог справиться с управлением лодки, едва не врезавшись в деревья, еле-еле, о чем говорили заполненные водой борозды от лап плавников, смог поставить ее на это место, где и оставался, сжег костер и бухал. Данный вывод я сделал по изменившемуся поведению прилетевших, они расслабились, хотя и до этого не особо напряжены были. Может, через бинокль или подзорную трубу рассмотрели, что в рубке в гамаке кто-то спал. Кое-кто повесил оружие за плечи. Лишь первый так и держал револьвер или пистолет в руке, когда забирался по приветливо опущенной лестнице на борт. Здесь он сделал остальным знак, мол, все хорошо и спокойно. После чего, воровато оглядываясь, осторожно добрался до закрытой двери рубки. Прислушался, вновь подал знак, обошел надстройку и зашел, пригибаясь на нос, заглядывая в окна. Между тем, отнюдь нечестная компания сбилась в кучу возле двери, готовясь к штурму. А дальше все пошло не так, как я запланировал. Они должны были вломиться в помещение и сразу получить 2 отменных заряда из хауды, которую я закрепил в тисках так, чтобы стволы выплюнули смертельные подарки на уровне пояса гостей, как только те откроют дверь. На это пришлось истратить часть шнура геолога и долго думать, чем накрыть ружье для маскировки. Выстрел заставит наблюдателя отпрыгнуть или отшатнуться в сторону. Неважно, влево или вправо, но в любом случае он не сможет не наступить на любую из 4 досок, каждая из которых насаживала 23-миллиметровый снаряд в трубке капсулем на острый отточенный гвоздь. Знаю примитивно, знаю, что просто. Главное действует, остальное же от лукавого. Еще пара таких сюрпризов калибра поменьше находилась на корме. Начинается паника, шум, гвалт. Я тем временем начну планомерный отстрел, меняя заранее подготовленные позиции. Но как обычно. Не знаю, или я в этом был виноват. Но когда наблюдатель зачем-то отшатнулся назад, я видел, как с его стороны взметнулась вспышка. Затем до меня донесся звук взорвавшегося снаряда. А потом вдруг как-то одномоментно разом полыхнуло все судно. Пламя взметнулось, пусть не до небес, но метров на 40 минимум. Причем звука взрыва не было слышно, лишь пламя ревело, гудело. Жар в несколько секунд стал таким, что даже до меня, несмотря на расстояние около 50 метров, обдавало горячими волнами. Все это произошло в какие-то секунды, а затем я довернул пушку, вжал приклад изо всех сил в плечо и выжал спусковой крючок, поймав по линии ствола рубку. Грохнуло до звона в ушах, приклад едва не вывернул мне плечо. Сдавленно матерясь, я отметил промах. Сам уже скатываясь назад в канаву от ручья, по пути прихватывая винтовку. Полз изо всех сил, как раз когда из камней вскинул ружье, отметил сначала длинную вспышку, метнувшуюся из верхнего ствола орудия, а затем тяжелые пули перепахивали место, откуда я вел стрельбу. Катер уже начал подниматься в небо, пулеметчик в запале всадил еще несколько пуль рядом с тем местом. Я же тщательно прицелился, совмещая фигуру, мушку и целик, затаил дыхание и... Бабах! И зашипел от боли, когда по плечу, пусть и не сильно, но ударил приклад. Попал ровно, как и рассчитывал, в грудь стоящего ко мне чуть боком пулеметчика. Он сейчас подался вперед, высматривая дело рук своих. Еще до того, как тяжелая пуля отбросила мужика назад, я каким-то образом чувствовал, что попал, угодил как нужно, засадил как надо. И больше не смотрел в его сторону, передергивая затвор, выбрасывая гильзу и загоняя в патронник новую возможность подарить кому-то отпущение всех грехов. Прицелился в человеческий силуэт в окне рубки и сразу выстрелил, затем второй раз, третий, пустой. Быстро попятился назад, вновь в полуприседе рванул к последней позиции. Здесь упал на спину, принялся заряжать винтовку. Я видел, как сторожевой катер вдруг завалился носом вперед и устремился к земле в сторону продолжавшей гореть факелом Сьюзи. Врезался в нее. Успел, прежде чем его объяло пламя, повернуться вдоль своей оси. А потом вновь взрыв и... Посыпались системные сообщения. Их было слишком много, но главное я вычленил сразу. Внимание! Накопитель опыта заполнен. Внимание! Вы получили новый уровень. Вот тебе и трофей, вот тебе и Уэстленд, вот тебе и не уровня сверху. А еще я мечтал о подзорной трубе.